Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы рассмотрим с вами 14 главу. В этой главе содержатся три видения, из которых в первом описывается состояние истинной церкви во время царствования Антихриста. Во втором видении изображается состояние церкви после исхода из Вавилона. И в третьем видении изображаются суды, которыми совершится разрушение всемирного Вавилона. Прежде всего, давайте вспомним, что такое всемирный Вавилон. Всемирный Вавилон – это смешение разных политических и религиозных мировоззренческих систем. Всемирный Вавилон – это мир торжества оккультизма, магии и колдовства. В те дни, когда писалось это откровение, под всемирным Вавилоном христиане понимали Рим, древний Рим, в котором управляли языческие императоры. В иудейский период истории народа Божия Вавилоном было, собственно, само Вавилонское царство. В наше время Вавилоном является любая держава, которая открыто противостоит заповедям Творца. Как мы в прошлый раз с вами беседовали, бодаются против 10 заповедей Божьих. Итак, мы читаем первый стих 14 главы. «Я был бы очень доволен, если бы вы приносили с собою текст Нового Завета, чтобы вы держали текст перед глазами во время нашей беседы. Это облегчит для вас восприятие всей беседы. Поэтому к следующему разу постарайтесь иметь текст перед глазами. Или конспектируйте то, что вам говорится». Итак, прочитаем первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». 144 тысячи, по истолкованию святаго Андрея Кесарийского, указывают или на многоплодие апостольского семени, из коих божественная благодать избрала в каждом 12 тысяч, то есть полный плод веры спасенных, или же девственников Нового Завета, чувственных и духовных, потому что в Ветхом Завете девственников было немного. Поэтому нужно отличать эти тысячи от показанных раньше и соединенных вместе по именам колен израильских, о девстве которых не говорилось. Такое истолкование нам предлагает святой Андрей Кесарийский. То есть, если раньше мы читали о 144 тысяч, где перечислялись поименно колена израильские, и имелись в виду те евреи, которые приняли верою Иисуса Христа, то сейчас, мы это увидим из контекста, речь идет о девственниках, о котором сказано: это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Девство – это особый обет, который человек приносит Богу, что он посвящает всю свою жизнь служению Творцу и народу Божию и не создает свою собственную семью. Такой образ жизни вел святой апостол Павел. Апостол Павел был девственник, и он писал в своих посланиях: «Женатый думает о том, как угодить жене, а не женатый думает о том, как угодить Господу». Также апостол Павел писал: «Я хочу, чтобы все оставались, как я, но если не можете, то женитесь». И тут же добавлял: «Но мне вас жаль, ибо будете иметь скорби по плоти». Семейная жизнь действительно приносит не только радости, но и много проблем, особенно связанных с воспитанием детей, скорби во взаимоотношениях между мужем и женой. Но все, что я сказал, ни в коей мере не противоречит честному браку. Ибо Господь первую заповедь, которую дал людям в раю, это заповедь: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому ничего плохого в брачной жизни нету. Если вы вступили в брачный союз, старайтесь его блюсти, а молодые должны понять: если бы было бы сказано «плодитесь» и все, то можно было бы иметь одного ребенка. Но если сказано «плодитесь и размножайтесь», то надо иметь больше двух, по возможности больше трех, больше четырех и так далее. Сколько Господь пошлет. Но вернемся к нашей теме. Мы видим, Агнец стоит на горе. Андрей Кесарийский поясняет: под Агнцем нужно без сомнения разуметь Христа, стоящего не на другой горе Сионе, а в новом граде Бога Живаго. То видение, которое видел Иоанн Богослов, раскрывало особенности будущего мира Божия, где есть своя духовная гора Сион, где есть новый город Иерусалим, сходящий с неба, где будет новая земля и где будет новое небо. Это особый Божий мир, который существует уже сейчас. Не в том смысле, что параллельно нашему миру. Скорее, наш мир существует параллельно духовному миру. И как слабое, тусклое отображение небесного бытия приносит нам немного, но все-таки радости. Сказано, что у 144 тысяч имя Отца Небесного написано на челах. Есть такое истолкование. Епископ Петр объясняет, что это имя не есть буквальное название, и его начертание не есть вещественное. Имя означает отличительное качество духовное или господствующий образ мыслей, желаний, чувствований, нравственный характер, образ жизни, из которого ясно видно, как будто из надписи на открытом челе, что избранные Божие всецело посвятили себя для почитания, служения и славы Иисуса Христа и Отца Его. Конец цитаты. Имен Божиих много. Если мы будем смотреть тексты Ветхого Завета, то мы найдем там очень много имен Бога. Доминирует имя Яхве, которое иногда транслитерируется как Иегова. Это имя встречается в Ветхом Завете около 7000 раз. Другое очень распространенное имя Бога в Библии, в ветхозаветных текстах, это имя Элогим. Обычно имя Яхве встречается тогда, когда речь идет об общении Бога со своими, со своим избранным народом, с избранниками из народа. А имя Элогим встречается, когда Бог является как создатель всех в своем взаимоотношении не только со своими, но и условно с чужими, которые не принадлежали к Ветхозаветной Церкви. Поэтому, когда специалисты читают Ветхий Завет, видя, как варьируются имена, то Яхве, то Элогим, и становится понятно, кому Бог обращает то или иное пророчество, ту или иную весть, к своим или к чужим. Но, впрочем, повторяю оговорка, для Бога чужих нет, для Него все свои. Итак, какое имя Отца написано на челах этих 144 тысяч? Это имя есть духовная тайна. И истолкование епископа Петра показывает нам, что прежде всего это имя свидетельствует о том, что нравственный образ этих 144 тысяч сам за себя свидетельствовал, что это люди Божии. И их лица свидетельствовали о том, что они светят имя Бога в своей жизни. О грешниках в Писании сказано, выражение лиц их свидетельствует против них. И мы читаем второй стих 14 главы. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Шум от множества вод и грома, и играющие на гуслях, по истолкованию святаго Андрея Кесарийского, указывают на звучность и ясность песнопений святых и вместе настроенность, красоту и гармония их песни, оглашающие всю церковь, и собрание первородных на небесах написанных и согласующиеся с единодушием святых в их умерщвлении телесных страстей, как бы созвучием своих струн». Конец цитаты. Андрей Кесарийский говорит здесь, что подлинная песнь, которую мы можем поспевать перед Богом, это когда жизнь наша настолько нравственная, что она звучит, звенит, как песнь, струнная пред лицом Бога. Жить так, словно ты из своих поступков слагаешь песенный псалом Богу. Вот тот идеал, к которому должен стремиться каждый христианин. Мы воспеваем святых именно потому, что их жизнь была песнью божественной, прославляющей Творца неба и земли. Конечно, когда мы читаем о 144 тысяч, мы должны понимать, что это особые Божьи избранные люди. Здесь уже говорится о тех, которые из всех народов и которые именно сохраняли девство. Без сомнения, в их сомне и святой апостол Павел, первоверховный Божий апостол. Но, повторюсь, это не означает, что брак умаляется, потому что второй первоверховный апостол, Петр, имел тещу, которую Господь исцелил, значит, был женат. Но это нисколько не мешало ему быть первоверховным и апостолом Христа. И мы читаем далее. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Эта песнь новая. Почему? Потому что мораль Нового Завета отличается не только от общечеловеческой морали, но и от морали Ветхого Завета. Иоанн Златоуст говорил так: как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого Завета. Новая песнь, жизнь по идеалам христианской этики, морали и нравственности недоступна для человека, если он хочет сам стяжать такой образ жизни. Поэтому и сказано: никто не мог научиться сей песне. Если Господь, сказано, не созиждет дом, то напрасно трудятся строители. Вскую. Если Бог не вдохнет в наше сердце благодать Духа Святаго, мы не сможем исполнить ни одной заповеди Творца. Ибо о Божьих законах сказано: вложу их в сердца их, напишу их на сердцах их. То есть закон Божий можно читать на страницах книги Священного Писания, но лучше всего, когда мы читаем заповеди Творца в своем собственном сердце. Вот когда закон Божий зазвучит в нашем сердце, в Духе Святом, закон Евангелия, закон Божественного Откровения, закон десяти Божьих заповедей, вот тогда можно сказать, что мы по-настоящему рожденные от Бога. Как сказано: рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Никто не мог научиться сей песне. Никто. Даже апостолы не могли бы сами научиться сей песне. Когда они спрашивали Христа, кто может спастись, он им отвечал: человеком это невозможно, но не Бог, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему было возможным научить апостолов петь эту песнь новой нравственности, новой морали, новой этики и эстетики христианского бытия, понимания красоты, понимания ценностей подлинно религиозной жизни. Архиепископ Аверкий пишет: поет эту песнь только искупленная часть человечества, а потому-то никто не мог научиться сей песне. А какая часть человечества искуплена Христом? Сейчас мы столкнемся с неким богословским парадоксом. Христос искупил не только грехи верующих, но и грехи всего мира. Почему же тогда владыка Аверкий говорит об искупленных как об особых избранниках Божьих? Если каждый человек искуплен кровью Христа, и каждый человек, независимо от своей нации, религиозной принадлежности, призывается Богом ко спасению. Ибо Христос не говорил: «Придите ко мне, православные». Он говорил: придите ко мне все. Все, это значит, он призывает и иудеев, и мусульман, он призывает и русских, и чеченцев, и евреев. Он призывает все творение войти в гармоническое единство с ним. Но не все оказываются способными воспринять эту весть. Не потому, что в самой вести заложено что-то трудное и совершенно невыносимое для человека. Христос говорил: «Иго мое есть благо». А потому что многие возлюбили грех. И возлюбив грех, они не хотят идти к Богу. Я часто вам повторяюсь, что люди не идут к Богу не потому, что они слишком образованные. Люди не идут к Богу, потому что они возлюбили тьму и грех. А если они будут приближаться к Богу, который является источником света, то во свете обнаружатся и злые дела. А они не хотят этого. То есть, приближаясь к Богу, человек постигает свою религиозность во всей полноте. Святые, которые наиболее были объяты светом божественным, почитали грехом то, что мы почитаем праведностью. Они видели в своих добрых поступках зло, корость. И всецело надежду в деле своего спасения возлагали только на Бога, не надеясь на свои собственные человеческие усилия. Если кто-то надменно понадеется на свои добрые дела и попытается самостоятельно забраться на небо, он уподобится первому гордецу дьяволу, который решил автономно, без Бога, осуществить для себя особое состояние пребывания в святости и благодати. И мы все знаем, чем это кончилось. Полное выпадание из духовного мира, когда дьявол возомнил о себе, что он равен Богу, и необратимое выпадание из духовного мира, потому что церковь пишет, что для дьявола покаяние закрыто. Итак, мы читаем 4 стих. Здесь говорится об этих 144 тысячах. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Кто-то из вас может задуматься и задать вопрос своему сердцу: а почему я не могу стать одним из этих 144 тысяч? Смотрите, что сказано об этих людях, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Готов ли я взойти на Голгофу, куда пошел Сын Божий? Готов ли я повиснуть на кресте? Готов ли я молиться за распинателя? Готов ли я омывать ноги? Задайте себе эти вопросы, и вы поймете, что не каждый может взять на себя такую ношу. Есть люди, которые очень ответственно исполняют закон Божий. Они сокрушили идолопоклонство в сердце своем. Мы должны освободиться от идолов. Идолы современного мира – секс, доллары, золото, серебро, человеческая слава. Вот те идолы, которые нравственно растлевают нашу душу. Мы должны сокрушить их в своем сердце. Но в любом случае, когда мы говорим о спасении, спасение может быть одинаково доступно как для тех, которые трудились в деле собственного спасения, так и для тех, которые проявили только веру. Это парадокс. То есть здесь некая сложность возникает. В чем она заключается? Вы все знаете притчу о том, как были наняты работники. Помните, одни пришли в начале дня, другие в середине дня, а одни пришли уже перед окончанием работы. Но все получили одинаковую плату. Почему? Потому что Бог сам решает, как спасать каждого из нас. Разбойник спасся на кресте, не сделав ни одного доброго дела. Он был страшный грешник. Он свидетельствовал о себе и о своем друге. Мы справедливо страдаем. Мы справедливо страдаем. Но он воззвал к Сыну Божию и сказал: «Помяни меня, когда будешь во Царстве Твоем». Может быть, разбойник и хотел бы сделать что-то доброе, но его руки были прибиты, его ноги были прибиты. Он умирал. Но обращение к Богу, к Сыну Божию, спасло его бессмертную душу. В Писании сказано: «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». То есть он спасся только благодаря тому, что обратился к Богу. И напрасно некоторые придумывают разные истории, что он в молодости там помог младенцу Иисусу. В Писании ничего этого нет. Это придумывается для определенных целей, такие всякие сказки. А мы должны понять, что Бог действительно одних спасает только через призвание его имени, а других ведет славным путем исполнения Божьих заповедей. И мы знаем, что есть Божьи избранники, которые от юности своя посвящают себя Богу и строго следуют божественным принципам своей личной жизни. Но Бог дает всем одинаковую награду. Поэтому та награда, которую будут иметь 144 тысячи, ты получишь точно такую же на небесах. Но без их песни, без их молитв, без их трудов смог бы ты так легко получить то, что получаешь почти даром. Одни с детства служат Богу, с юных детских лет. Как мы радуемся, когда видим маленьких алтарников. А некоторые приходят к Богу на склоне своих лет, пожилыми. За плечами такая жизнь, о которой люди не хотят вспоминать. Но и те, и другие получают одинаковую награду. Поистине Бог нелицеприятен. И Он позаботится о каждом, верно. Но промыслительно Он сам решает, кому дается возможность уже в этой жизни духовно возрасти. То, что мы получим одинаковую награду на небесах, не означает, что все мы будем там одинаковые. Нет. Будет ситуация такая, что одни будут иметь некие духовные преимущества друг перед другом. Это связано с тем, смогли ли что-то сделать для своего совершенства в этой жизни, развивались ли духовно здесь, там им будет намного легче входить в новый мир Божий. Вспомните, когда умерли ваши родители. Вспомните, когда умерли ваши родственники. Сколько прошло лет? Вы представляете, как за это время они изменились? Я имею в виду не внешне. Они на небесах проходят школу духовного становления. Апостол Павел говорил, что в этой земной жизни мы видим все как бы гадательно сквозь тусклое стекло. А там, в той жизни, познаем, как мы познаны. Поэтому наши усопшие, они достигли высочайшего познания. Даже если они оказались в преддверии ада, они узнали очень многое из того, что мы не знаем. Один мужчина очень молился, у него умерла жена. И он просил, чтобы Господь послал бы какую-то весточку от его жены. И он увидел сонные видения, в котором Господь попустил ему увидеть как бы его жену. И она сказала: здесь все не так, как мы думаем. Здесь все иначе. Он спросил: хорошо или плохо? Она ответила: здесь эти слова имеют совсем другой смысл. Не с чем сравнить. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, а есть семь небес, вернувшись оттуда, он не знал, то ли в теле, то ли без тела он достиг третьего неба. Но он сказал: не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человека. То есть то, что он видел там. Поистине удивительный Божий мир ожидает нас. Но Царствие Божие, как учит православная церковь, и о чем я вам очень часто напоминаю, начинается в этой земной жизни, когда мы отворачиваемся от злых дел и начинаем идти стезей праведности, когда мы погружаемся в познание о Боге. И мы читаем о втором видении. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Здесь сейчас будет говориться о трех ангельской вести, о трех Божьих ангелах, которые выполняют определенные миссии. В данном случае миссия каждого ангела – это определенный период в истории народа Божия, всех христиан. Первый ангел, летящий по небу, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу – это миссия Церкви, которая началась от стен Иерусалима, когда Господь на Елеонской горе сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие». И до сегодняшнего времени эта весть ангельская продолжается. Евангелие несется как бы на ангельских крыльях по этому миру, когда распространяется свет православия. И люди, способные воспринять этот свет, они принимают эту истину в свое сердце и становятся новыми людьми. Православных в нашей стране мало. Парадокс. Крещенных очень много, слишком много, непозволительно много. Православных мало. Не всякий крещенный может считаться православным. Потому что одно дело быть крещенным, другое дело быть воцерковленным человеком. Каждый иудей был обрезан, а Господь через пророков говорил: обрежьте сердца ваши. Потому что внешнее обрезание ни в коей мере не решало внутренних проблем иудеев и израильтян. Они грешили. Поэтому подлинных христиан всегда мало. Так было всегда. И в царские времена было точно так же. Ну, может быть, немножко получше. Но Христос говорит о своем малом стаде. Не бойся, малое стадо. В Ветхом Завете избранники Божии называются остатком. Так в книге пророка Исаии сказано: если бы Господь не сохранил бы остатка, то Израиль уподобился бы Содому и Гоморре, то есть все были бы уничтожены. Но ради того, что есть верные Христу, верные Богу, и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена Господь сохраняет жизнь на земле. Как в нашем народе говорят: не стоит город без святого и село без праведника. Проповедь Евангелия Как мы можем принять участие в этой первой ангельской вести? Первой не только по счету, но и по значению. Христианин, который является мирянином, не является священнослужителем, он должен свидетельствовать о свете Евангелия своей собственной жизнью. Как Христос и призывает нас к этому. «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы Отца Небесного». То есть мирянин больше проповедует своей жизни. Он свидетельствует о том, какие перемены произошли с ним. Мирянин доказывает истинность Евангелия тем контрастом, каким была его жизнь до встречи с Божественным Словом и какой она стала после этого. Вы всегда можете сказать неверующим людям: я был такой же, как и вы, наверное, даже хуже. Но Господь меня изменил. И люди будут слушать вас, если так вы им скажете. Но если вы будете превозноситься над людьми и говорить: вы грешники, а я святой, я праведный, то это будет означать, что вы находитесь в состоянии глубочайшей прелести. Слово «прелесть» в православии означает духовный обман. А в миру это слово имеет совсем другой смысл. Прелесть – это что-то очень-очень хорошее. Итак, мы читаем далее, уже 7 стих. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога!» Первый ангел говорил громким голосом. Ангел, который нес весть о Святом Евангелии. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Давайте обратим внимание на то, что первая ангельская весть, несущая людям Евангелие, обращена ко всякому племени и колену, и языку, и народу. Как я уже сказал, для Бога нет никакой разницы, какой вы национальности. Каждое племя, каждое колено, каждый язык и каждый народ имеет возможность приобщиться к Богу. Ибо всем творение Божие. И Господь промышляет о том, как бы спасти нас. Бог любит все свое творение. И Он доказал свою любовь, послав Сына Своего Единородного в этот мир, в жертву за наши преступления. И мы должны, проповедуя Евангелие, призывать людей к страху Божию, призывать их к тому, чтобы они воздавали Ему славу. И мы должны спешить с этой вестью, ибо наступает время суда. Оно приближается. Мы должны призывать людей, чтобы они поклонялись сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Бог – Творец мира. По праву Творца Он единственный собственник во Вселенной. Все, что существует, принадлежит Ему. Он достоин похвалы. Этот удивительный мир, когда Он его создал, Господь сказал: весьма хорошо, весьма хорошо. И когда мы бываем с вами на природе и видим этот удивительный мир природы, буйство красок, красота небес, мы задаемся вопросом: какой же удивительный художник мог все это так создать? Конечно же, этот художник наш Господь. Только Он мог сотворить такую красоту. Когда вы видите красивое лицо человека, оно поражает вас. Красивое лицо девицы. Кого-то чарует, радует. Любая форма красоты проистекает от Бога. Поэтому Иоанн Кронштадтский говорил: если ты увидишь красивую девицу, или красивого юношу, прославь Господа за такую красоту, которую Он сотворил, и подумай, сколь более совершенны небесные ангелы. Я читал в одной книге, что один человек был слепорожденным, и лет до 40 он был слепым. И потом произошло его полное исцеление, он стал видеть. И вот так поражал окружающий мир, что он мог перед каждым деревом упасть на колени и начать благодарить Бога за такую красоту. Рассмотрев Божью коровку, он зарыдал и прославил Бога. Увидев цветы, звездное небо, он заплакал. Бог Творец. Он создал небо, землю, море, источники вод. Этот удивительный мир, который предназначен для того, чтобы мы жили в нем. Это наш дом, который очень хорошо обустроен. Очень хорошо. И мы читаем далее. Уже о втором ангеле в череде трехангельской вести. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Далее мы будем читать с вами о том, что многие люди будут плакать, видя падение Вавилона, потому что они торговали с этим Вавилоном. Они покупали, продавали. И смотрите, как погиб торговый центр в Америке. Мировой торговый центр. Упало два здания. Пал, пал Вавилон. И в Откровении сказано, все торговавшие рыдали и плакали. Потому что торговый центр обрушился, одно здание, потом другое, и мировая экономика замерла на какое-то время. Мы должны в событиях нашей современности находить такие образы, которые будут созвучны библейскому откровению. Это не означает, что в будущем не произойдет какое-то новое двойное падение. Как я вам уже сказал, история, она всегда повторяется. И универсальность Слова Божия заключается в том, что мы можем применять его к любому историческому обстоятельству того или иного времени. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что наши предки считали, что Ленин – это антихрист. И они были правы, он был антихрист. Древние христиане считали, что Нерон был антихрист, они тоже были правы. В начале 19 века христиане всей Европы считали, что Наполеон антихрист. Они тоже были правы. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года верующие были уверены, что Гитлер антихрист. Они тоже были правы. Все эти люди предтечи антихриста. Но придет самое главное. Это репетиция антихриста. Все вот эти ужасные режимы, но придет самый главный – враг народа Божия. И вот эта вторая из трехангельской весть, она свидетельствует о том, что Вавилон падет. Это призыв к тому, чтобы мы вышли из всемирного Вавилона. Это призыв к тому, чтобы мы отделились от этого царства всемирного Вавилона, где все продается и все покупается. И мораль, и нравственность, и религиозные ценности, и безрелигиозные ценности. Все продается и покупается. Андрей Кесарийский пишет: «Вавилоном по значению этого имени называется смешение этого мира и житейские смуты. О нем говорится, что скоро падет и перестанет быть». Вот эти житейские смуты. переделка собственности, приватизация, национализация, потом опять приватизация. Однажды все это прекратится. Мы не должны связывать себя с этим миром. Это дьявольский мир, это ужасный мир, мир Вавилона. Те из вас, которые вчера слушали радио «Радонеж», может быть, немножко так вздрогнули, когда я сказал, что нельзя дружить с богатыми, даже если это ваши родственники. То это так и есть. Деньги богатых пропахли кровью и потом несчастных, ободранных людей, ограбленных людей, которых нещадно эксплуатируют богатые люди. Недавно по телевизору показали, как в Каны приплыл лайнер Абрамовича. И там на берегу стояли эти всякие иностранцы из разных стран. И, открыв рты, смотрели, как плывет это белое чудовище этого лайнера Абрамовича. А я, когда это увидел, я подумал, сколько горя стоит за этими деньгами, сколько нищеты, личных трагедий стоит за этими деньгами, на которые построен этот лайнер. И там сидит это вождь на теле русского народа и наслаждается жизнью. Священное Писание, оно учит, что богатые, богатство которых осуществляется за счет страданий ни в чем не повинных людей, они не увидят света в будущей жизни. Они будут пребывать в таком же мраке, где и их отцы, которые их так воспитали. Поэтому действительно, от таких людей нельзя даже принимать пожертвования, ибо это деньги крови. Выйти из Вавилона. Это означает отказаться от всех суеверий современного мира. У многих православных оккультное сознание. Верят в домовых, в лешие, в приметы, в какой-то сглаз, в каких-то старушек, шептуний. Какие там бабки шептуни? Какие сглазы? Если в Писании сказано, без воли Отца Небесного ни один волос не упадет с нашей головы. Если христианин продолжает испытывать суеверные страхи, обращая внимание на так называемые приметы, то его трудно назвать христианином. Василий Великий прямо говорит, кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого не боится. Страх Господень изгоняет любой другой человеческий страх. Выйти из Вавилона – это отказаться от всех вредных оккультных привычков. Гадание – это оккультная привычка для многих россиян. Любят так карты разложить, там, пасьянчик там, погадать там, что выйдет. Некоторые даже по Библии гадают. Беру Библию, молятся, открывают, смотрят. Нет, что-то не то. Закрывают, опять молятся, раз открывают, а вот это подходит, да. Любая форма гадания запрещается Богом. Мы не гадательно должны шествовать по земле, а руководствуясь божественным откровением. Есть же заповеди Божьи, если ты не знаешь, как тебе поступить в той или иной ситуации. Закон Божий есть зеркало, говорит апостол Павел. Посмотри на заповеди Божьи, ты увидишь, что у тебя не так. Где у тебя волосы выбились там из-под платка, или где-то что-то еще. А может быть, на носу сажа. В зеркале мы все видим, так и в законе Божьем. Итак, выйти из Вавилона – это перестать участвовать в экономических спекуляциях банковских систем. Библия категорически запрещает давать деньги под проценты. Об этом я вам часто говорю. Выйти из всемирного Вавилона означает отказаться от икуменической заразы. Мы не можем молиться с людьми других вер, даже если мы их любим и желаем для них спасения. Ибо молиться мы можем только со своими. И святой Андрей Кесарийский пишет: «Вино блуда, помрачение ума от идолопоклонства или опьянение грехом, за которое Бог, по слову псалмопевца, потребил всякого любодеющего. Окончательно же будет истреблен этот Вавилон с явлением горнего Иерусалима, с осуждением беззаконников на мучение». Видите, что является противоположностью Вавилона всемирного? Горний, то есть небесный Иерусалим, сходящий с неба. Если вы туда хотите попасть, единственная возможность – выйти из всемирного Вавилона. Один американец в интернете постоянно слушает мои проповеди на радио «Радонеж». И он приехал в Россию, встретился со мной и говорит: «Я так понял, что Америка – всемирный Вавилон. Мне что, надо в Россию переезжать?» Я ему сказал: «Да, действительно, Америка – это зона духовного риска. Это понимают христиане разных конфессий, которые живут в том числе и в Америке. Но выйти из Вавилона – это не значит поменять гражданство земное. Это не значит переезжать с одного места на другое. В конце концов, самая святая земля – это Палестина, но мы знаем, кто там у власти. И оттуда выйдут апостолы Антихриста, иудеи, которые будут поддерживать сына дьявола, пока не уверуют во Христа. Через проповедь пророка Ильи, который спустится с небес специально для того, чтобы еврейскому народу открыть истинного Мессию и обличить Антихриста. Выйти из Вавилона – это значит очистить свое сердце от духа идолопоклонства, оккультизма, вещевизма. Поэтому это можно сделать прямо сейчас, если в сердце своем кто-то раскается и примет решение жить теперь только по-христиански. Кто хочет жить по-христиански? Поднимите руку. Все хотят жить по-христиански. Значит, все хотят попасть в горний Иерусалим, в небесный Иерусалим, который является противоположностью Вавилона. И мы читаем 9 стих. «И третий ангел последовал за ними». Вот здесь оканчивается трехангельская весть. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою», ниже 10 стих, «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Третья ангельская весть, она будет обращена к христианам последнего времени, в целом к людям последних времен. Эта весть должна будет укрепить верующих последних времен. Причем эту весть будет провозглашать не просто ангел, а Божий архистратик. В книге пророка Даниила сказано: «В последнее время восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа Божия». Именно под хоругвию архистратига Божия Михаила христиане последних времен будут противостоять царству Антихриста. Почему именно архистратиг Михаил? Когда дьявол пал, треть ангелов пошли за ним. Давайте вспомним, как пал дьявол. Дьявол – это был, как учат святые отцы, ангел-хранитель планеты Земля. Он был создан для того, чтобы оберегать эту землю. Он пламенел колоссальной любовью к Богу. Колоссальной любовью к Богу. Потому что все ангелы были сотворены добрыми, благостными и святыми. И в этом стремлении прославить Бога, стремление стяжать святость Бога, в любви к Нему, он старался приближаться к Создателю как можно ближе. И любовь была настолько сильна к Творцу, что какой-то момент он отождествил себя с Богом, стремясь приблизиться к Нему. И вот здесь, когда он потерял ощущение дистанции между Творцом и творением, произошло его выпадание из духовного мира. Вот только здесь. Мы всегда должны чувствовать эту дистанцию между Творцом и тварью. Как я вам часто напоминаю, в Ветхом Завете несколько пророков используют этот образ. Они говорят, Бог по отношению ко всему творению, как горшечник по отношению к горшкам. И представьте себя, горшок ощутил себя горшечником. Это немыслимо. И вот когда он возомнил себя быть равным Богу, произошло его выпадание из духовного мира. И так как он оказался в вакууме, мир без Бога – это вакуум, потому что он нетварный, мир без Бога, Бог не творил зло, то он был раздираем этим вакуумом, он захотел заполнять его не только собой, но и кем-то другим. Вот почему у дьявола вожделение совращать других. Ему легче в этом духовном вакууме. Не он один раздирается, а они тоже. И он увлек треть ангела. Почему ангелы пошли за ним? Ангелы не знали подлинного характера Бога. Они не видели Бога прежде всего. Как сказано, они, закрывая свои лица, в Ветхом Завете сказано, восклицали «Свят, свят, свят». Ангелы постигли характер Бога только тогда, когда Он воплотился на земле и как Сын Божий ходил по земле. Как апостолы просили Его, покажи нам Отца, и нам довольно. Он говорит, сколько я с вами, вы что, не видите? Сын показывает характер Отца. И у апостола Павла сказано о земной жизни Сына Божия. Проповедан в народе, показал себя ангелом. Показал себя ангелом. Ангелы с небес смотрели и постигали характер Бога Отца через Сына. Как и сказано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Там не сказано, что только люди могут прийти к Отцу через Него. Он сказал, никто. То есть постижение Бога Отца осуществляется только в Сыне. Как сказано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре мочи, Он явил. Сын нам явил образ и характер Отца. И вот, когда треть ангелов пошли за дьяволом, архистратик Михаил встал посреди духовной вселенной и воскликнул, «Кто за Господа, идите ко мне!» И миллиарды ангелов собрались вокруг архистратига Михаила. Весь духовный космос наполнился воинскими кликами ангелов, которые выступили против Люцифера и его ангелов, бесов. Весь духовный космос был сотрясаем до тех пор, пока архистратик Михаил с сонным ангелов не низвергли дьявола и его бесов на землю, на нашу планету. И последняя битва, которая должна была произойти, это битва, которая должна была произойти на земле, за землю. И это сражение происходит в наших с вами сердцах. Мы же созданы из праха земного. А у дьявола претензии на этот прах. Он считает себя по-прежнему ангелом-хранителем. Потому что он возгордился. Он клеветал на Бога ангелам, которых увлек за собой. Сейчас дьявол клевещет на Бога людям. Он внушает разные неправильные представления о Боге. Некоторые говорят, а почему столько много религий? А потому что дьявол работает. Он работает, он существует уже несколько тысяч и тысяч лет. У него огромный колоссальный опыт. Как один святой встретился с дьяволом, и дьявол спрашивает святого, ну ты знаешь, чем ты меня победил? Святой говорит, может быть, постами, может быть, это бдениями ночными. Дьявол говорит, да какими постами, бдениями? Дьявол говорит, я вообще не сплю. Дьявол же не спит. Дьявол говорит, я вообще не ем ничего. Ты меня смирением победил. Он же дух, который не спит, не ест, ему ничего не надо. Так вот, злость колоссальная. И поле битвы сердца каждого из нас. И вот там, где мы даем слабинку, армии дьявола начинают побеждать ангелов. Там, где мы приносим покаяние перед Богом, мы идем путем спасения, ангелы здесь начинают побеждать рати бесов. Поэтому, когда наши предки говорили, что справа от человека всегда ангел, а слева бес, вы не думаете, что это для них была такая абстрактная метафора? Это действительно так. Брань осуществляется. Сейчас мы чем занимаемся? Изучением Слова Божьего. Исследуем трехангельскую весть. Это значит, что бесы с визгом отступают, а ангелы наступают. В сердце каждого из нас. Если, конечно, вы не спите, когда я вам говорю. Итак, братья и сестры, вернемся к третьей вести. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Архиепископ Аверки пишет, под вином ярости Божией надо понимать тяжкие суды Божии, которые приводят людей в выступление и, подобно опьянелым, возмущают дух. В Палестине вино никогда не употребляется цельное, не растворенное водою, поэтому гнев Божий по своему сильному действию уподобляется здесь нерастворенному вину. Конец цитаты. То есть гнев Божий будет такой, что люди будут как бы невменяемы. Как в народе есть пословица, кого Бог хочет наказать, лишает разума. И вот люди последнего времени, они будут все как обезумные, в безумном состоянии будут пребывать, полной такой прострации какой-то. Они не будут понимать, что происходит. И, возможно, именно поэтому многие не смогут покаяться. Поэтому нам надо заботиться, что делать, в послании к римлянам сказано, надо заботиться иметь Бога в разуме. А кто не заботится иметь Бога в разуме, того Господь может предать даже постыдным страстям. Так говорится в начале послания к римлянам. Заботиться иметь Бога в разуме, это означает изучать Божье Слово. И вы очень правильно делаете, что ходите на занятия воскресной библейской школы для взрослых. И мы читаем 11 стих. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Андрей Кесарийский пишет, «Дым мучения означает или поднимающееся снизу с плачем дыхание мучащихся, или же дым от огня, в котором горят отпавшие». По поводу слов, что дым мучения их будет восходить во веки веков, Андрей Кесарийский пишет, «Отсюда видно, что мучения грешников бесконечны, как и блаженство праведных». Церковь говорит о том, что мучения бесконечны. А теперь пусть каждый задаст себе вопрос, где я буду находиться в ближайшие миллиарды лет? Актуальный вопрос. Если вы задаетесь вопросом, где я буду завтра, вас иногда интересует, попаду я на работу или нет. А вот задуматься, где ближайшие миллиарды лет я проведу, вот это, я думаю, более актуально, чем забота о земной временной жизни. Поэтому религиозные проблемы – это не вопрос досуга, повторяюсь. Это не вопрос досуга, куда пойти в воскресный день. В храм или на базар, на рынок. Это вопрос жизни и смерти. Потому что эта земная жизнь дана человеку для того, чтобы он проявил свою свободную волю или в добре, или во зле. Потому что идет последняя битва между ангелами, и Бог сделал так, что полем этой битвы является сердце каждого из нас. И мы можем оказаться как в одном воинстве, так и в другом. Надо сказать, что в нашем сердце силы добра действуют с переменным успехом. То, что нормально, то плохо. Но в любом случае надо воспитывать в себе постоянство в духовном для того, чтобы одержать победу над силами зла. Именно поэтому в 12 стихе сказано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса». Мы должны проявить терпение святых. Да, а может быть, это не к нам относится. Мы святые или нет? Кто мы такие? Мы грешники. Но Бог видит нас святыми. Потому что Бог Отец смотрит на нас через своего Сына. А Сын взял на себя все наши грехи. И таким образом Бог видит нас через своего Сына святыми. Смотрите, апостол Павел пишет послание Коринфянам, первое послание. Что он пишет? «Пишу вам святым». В конце тоже пишет: «Приветствую святых». А в середине что он пишет? «У вас есть такое блудодеяние, которого даже в миру нету. Некто вместо жены имеет жену отца своего. А вы вместо того, чтобы покаяться, возгордились». У них был какой-то коллективный грех. Человек впал в кровосмешение, они все возгордились. Чем они возгордились? Я вот до сих пор не могу понять. Но это не мешало Павлу вначале сказать «пишу святым» и в конце сказать «приветствую святых». Потому что, несмотря на то, что мы согрешаем, в глазах Бога Отца, через ходатайство Его Сына, ходатайство Его крови, пролитой за наши грехи, мы как святые. Причастие кому предлагается? Святая святым! Сегодня громко прокричал отец-настоятель в алтаре. Святая святым! И святые подошли. Те, которые прошли исповедь, очистились. Мы святые не по жизни, по благодати. Это разные вещи. Даже отцы говорят, что христианин может быть Богом по благодати. Когда мы уподобляемся божеству, строго исполняя его волю. Но это по благодати. А что значит по благодати? Даром. Благая дать. То есть мы это не заработали, не заслужили. Благая дать. Бесплатно. А если бы мы это заработали, то это означало бы, что Бог нам должен, что Он задолжал нам. Но Бог не олигарх, который задерживает зарплату. И более того, Бог никому ничего не должен. Все, что мы имеем, мы получили от Бога. Кто нам дал руки, кто нам дал ноги, кто нам дал глаза и возможность видеть этими глазами, кто нам дал уши и возможность слышать этими ушами. Все нам дал Бог. Бог никому ничего не должен, а мы всем обязаны Ему. И вот Он искупил нас кровью Своей, и Он предлагает нам проявить терпение святых, стремиться соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса. Как одно дополняет другое? Вот этот стих очень интересный. Мы должны проявить терпение святых, соблюдающих заповеди Божии. И добавлен, и веру в Иисуса. Для чего такое добавление? это добавление сделано потому, что мы не можем исполнить весь закон. В Писании сказано, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ты не убил, но ты прелюбодействовал. Ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Ты не воровал, но ты завидовал. Ты не завидовал, но ты уже свидетельствовал. А в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убий», он же сказал «не прелюбодействуй». Итак, терпение святых – это когда мы исполняем заповеди Божьи, насколько возможно. А где у нас не получается, где мы споткнулись, упали в грех, мы проявляем веру в Иисуса. Веру в то, что Его кровью очищается грех каждого из нас. Давайте снова прочитаем этот стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Вера в Иисуса означает вера в то, что Сын Божий взял на себя грехи мира, что Иисус умер на кресте за наши грехи, была принесена в жертву жизнь Его истинного человечества. И мы читаем далее, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Сегодня мы вспоминали об одном мертвом, который блажен, потому что умер в Господе. Кто это? Иоанн Креститель, он умер в Господе, отстаивая Божий закон, его святость. Он говорил Ироду, что ему нельзя иметь жену брата своего, и он блажен. То есть терпение святых должно проявляться даже до возможной смерти мученической. Вот почему после 12 стиха мы находим такой 13 стих. То есть возможно, что будут убивать. А не надо удивляться, что будут убивать христиан. Я вам часто напоминаю, в Писании сказано, всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Не живущий благочестиво. Всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. То есть, если ты пожелал жить благочестиво, то есть еще не живешь благочестиво, но только пожелал, ты уже будешь гоним. А если будешь жить благочестиво, тебя убьют. Вот такая перспектива. Веселая, счастливая, блаженная. Это милость Божия, стать мучеником. Но не каждый получит такую возможность стать мучеником. Это особое Божье благословение. Древние христиане так стремились к мученичеству, что епископы их даже останавливали. Некоторых запирали в специальные помещения, чтобы в то время, когда язычники умерщвляли христиан, эти бы не бежали бы на муки сами. Есть такое описание. Римские воины окружили кладбище, где собирались христиане. И христиане, которые не пришли на общественную молитву, побежали быстрее на это кладбище, чтобы присоединиться к мученикам. И одна женщина бежала с грудным ребенком. И римский центурион остановил ее и сказал, ну ты сама идешь, а ребенку-то зачем ты тащишь? Она говорит, неужели я свое дитя лишу такой участи? То есть это особое служение, служение мучеников. И по милости Божией наша русская церковь, она была на своей Голгофе. Вот в советские коммунистические времена наша церковь зашла на Голгофу. Погибло огромнейшее количество христиан именно за веру православную. Миллионы и миллионы, тысячи священников, монахов, епископов были расстреляны. Но перед этим они подвергались страшным мучениям на Соловках, на Валааме, на Дальнем Севере. Но не будем мечтать о себе слишком много. Это только для особых людей такая милость Божия, если кто-то сможет получить возможность умереть за Христа. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели трехангельскую весть, Мы с вами говорили о 144 тысяч девственниках, и мы остановимся с вами на 13 стихе. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующее воскресенье мы продолжим наше занятие и будем читать 14 главу с 14 стиха и до конца. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью буду на них отвечать. Пожалуйста, вопросы и ответы. Вторая часть нашего общения. Погромче. Все праздники до распятия Христова находились в плоду. А когда было преображение на горе Хоборе, мы учимся и являем детей. То получается, что они как бы не в аду были, а у Господа. Проблема, садитесь, проблема заключается в том, что есть тайна смерти Моисея. Сказано, что сатана спорил с ангелом по поводу тела Моисея. В Библии говорится об этом. И ангел сказал, да запретит тебе Господь, и этот спор был остановлен таким образом. Поэтому тайна смерти Моисея, она остается тайной. А пророке Илии точно известно, что он живым был взят на небо. То есть, естественно, он ни в какой ад не попал. А Моисея в Писании сказано, что это был кратчайший из всех людей. Те из вас, которые читали Пятикнижие Моисея, наверное, удивляются, откуда у него хватало терпения. Он выводит их из Египта, а они вспоминают про лук, чеснок, то, что они ели в Египте. Моисей стал молиться, и манна с неба падала прям, хлеб от Бога. Они говорят, мы мясо хотим кушать, там Божий хлеб идет прям с небес. Вкус манны был, в Писании сказано, как вкус пресной лепешки с медом. Представляете, какая вкусная была манна. А им там, давай там, это перепелов. Господь пригнал ветром перепелов, там целую стаю. Они там стали есть, у них уже из носа пошло, там в Писании сказано, там передали. В общем, он мучился страшно с израильтянами, 40 лет их водил по пустыне, воспитывал их, столько проблем было, с самыми близкими то были проблемы, там, с Аароном были проблемы, с сестрой его Мариам были проблемы, с пророчеством Божьим. Это действительно был наикратчайший человек. Поэтому тайна его смерти, она может быть связана с тем, что он был взят на небеса, как особый Божий избранник. Что позволило ему вместе с пророком Ильею явиться к Сыну Божию на горе Фавор в день преображения и собеседовать о его грядущих страданиях. Пожалуйста, еще вопросы. Только погромче. Можно спросить, есть какое-нибудь предание, кто был отцом Соломей, который родил Иоанна Крестителя? Сам Филипп или его брат, который... Я не расслышал. Кто был отцом Соломии? Соломии, кто был отцом? Да. Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Нет такого. Я не помню такого предания. Пожалуйста, еще вопрос. Можно? Да. Вот сегодня мы отмечаем день, и Патриарх когда сказал, что нельзя иметь жену... Брата своего. И в то же время в Евангелии считают, там написано, что если брат умер, то и оставил жену без... Это вот не соответствует одному другому, это... Действительно, это... Да-да, это хороший вопрос. Действительно, был такой закон в Израиле, по которому человек обязан был вдову своего брата брать к себе в жены. Потому что было разрешено многоженство. Многоженство было в одни Ветхого Завета. Поэтому в книге Второзакония вы можете даже прочитать, что человек обязан детей нелюбимой жены любить так же, как детей любимой жены. Но в Новом Завете все поменялось. В Новом Завете сказано, что христианин должен быть мужем одной жены. И Господь, когда Он говорит о проблемах многоженства, Он говорит, сначала так не было. Сначала так не было. Когда говорит о проблемах многоженства и о проблемах разводов, Он говорит, сначала так не было. Адам имел одну жену. У него было не две Евы, не четыре, а именно одна. Проблема Ирода заключается в том, что Филипп был жив. Его брат был жив, и он взял чужую жену и с нею жил, что считалось прелюбодеянием. Не блудом, а именно прелюбодеянием. Когда человек, берет чужую жену и с ней живет. То есть это было прямое нарушение десятисловия Моисеева, где прямо сказано «не прелюбодействуй». И крайняя форма блуда. Пожалуйста, еще вопросы. А еще бытовой вопрос. Да. Вот пенсию перечисляют на курс. Это вот по правилам промпроцентов. Нельзя давать деньги под процент. А если мы вот на книжку деньги перечисляем, это будет незначительный процент, но все это поступает. Надо проценты отсеивать и отдавать на дело Божие. Да, не пользоваться ими. А христиане обязаны десятину жертвовать на Божьи дела. Десятина была принята еще в древние времена, и в христианской церкви она никогда официально не отменялась. Просто священники, мы не настаиваем на десятине, потому что мы знаем, что люди тяжело живут, но в принципе те, которые хотят все строго соблюдать, они должны делать как? Например, вы находите священника и принимаете решение, вот десятину, значит, отдавать священнику. Что это дает священнику? А он уже не думает о хлебе насущном, ему не надо заниматься какими-то дополнительными делами, он занимается только религиозными делами, он занимается только вами. Таким образом, вы освобождаете священника от каких-то других забот. Он может целиком посвящать себя религиозной жизни. Вот у апостола Павла не всегда так получалось. И он был вынужден делать палатки и продавать их на рынке. То есть он зарабатывал своими руками, потому что древние христиане не всегда понимали, что надо давать десятину. Хотя потом, как я понимаю, из его второго послания к Коринфянам, они все-таки поняли, что надо давать десятины. А он делал палатки, своими руками зарабатывал, сидел на рынке и продавал. Пожалуйста, еще вопросы. Да, вот мужчина. Пожалуйста, что такое моя душа, куда она отзывает, что значит посты произошло? Что такое душа? В Священном Писании, в Ветхом Завете, есть три разных слова. Это слово «руах» – «дух», это слово «нефеш» – «душа» в смысле энергии жизни, это та душа, которая в крови, она очень сходна с душой животных. Душа животных, она в крови, и душа человека, вот это нефеш, тоже в крови. Поэтому Соломон пишет, умирает животное и человек, одна участь. То есть участь нефеш одна и та же. Но есть нешама, вот такое слово есть в Писании, нешама. Это та наша душа, которая бессмертна. Вот то, что, собственно, мы, христиане, понимаем под душою. А руах, дух, это наш интеллект, которым формируется. Там вы новые знания получаете, вы как-то обогащаетесь. А нешама – это вот то самоосознание, которое не меняется. Человек, например, в детстве, когда он маленький, вспомните свое детство, себя воспринимал так же серьезно, как уже взрослые годы. Вот ощущение самоосознания, оно не возрастает, оно не меняется. Мы только в зеркале видим, что у нас меняется что-то. Я тут недавно рассмотрел в бороде седые волосы. Так вот, думаю, ну вот, начал сидеть. А некоторый мудрец сказал, седые волосы – это вестники грядущей смерти. Это вестники смерти. Вот я посмотрел в зеркало, вот у меня тоже вестники появились. Надо что-то посерьезнее делать все. Пожалуйста, еще вопросы. А как спасти? Спасти душу мы можем, только предавшись Сыну Божию. Вот тому его спасительному служению, которое он совершил на Голгофском кресте. Вот когда мы начнем уповать на силу крови Иисуса Христа, вот это путь спасения. Не на свои дела уповать, потому что своими делами мы не можем заработать Царствие Небесное. Вот давайте вспомним некоторую арифметику, о которой я касался на прошлых беседах в том году. Представьте себе, что вы живете 100 лет. 100 лет. Представьте себе, что все 100 лет вы не спите, не едите, вы только служите Богу. Это уже невероятно, да? Потому что лет 30 человек проводит во сне, так? Ну, лет 20 он там проводит с работой. Но кто-то во сне проводит, может быть, 40 лет, может, 50, там, по-разному бывает. Там, ну, лет там 18 за обеденным столом сидим, кушаем. И, собственно говоря, вот чисто религиозные добрые дела, хорошо, если у нас наберется полгода. Всех наших молитв, всех наших добрых дел, хорошо, вот год, ну ладно, год, пускай год наберется. Вы что, хотите за этот год получить вечность? По закону справедливости, даже если бы все 100 лет вы служили Богу, что бы вы заслужили бы? 100 лет в раю. Все. Вот по закону справедливости. 100 лет в раю. А нам за временную жизнь, как в начале добротолюбия сказано, дается жизнь вечная, за жизнь тленную дается жизнь нетленная, за жизнь на земле дается жизнь на небесах. Такой торг, что он равнозначный, справедливый? Конечно, нет. Поэтому получаем именно даром. И мы должны это понять. Именно даром. Потому что нам за временное дается вечное. За жизнь в тлении – жизнь нетленная. За жизнь на земле – жизнь на небесах. Поэтому никак ты не сможешь этого заработать. Никакими усилиями. Но не получается. Поэтому это именно проявление божественного милосердия. Пожалуйста. Отец Олег, как вы оцениваете события, произошедшие в Америке, связанные с наводнением и затоплением Нового Орлеана? Вот вопрос мужчина задает, как относиться к событиям в Америке. Вот это затопление, которое у них происходит. Ну, что можно сказать? В Америку пришел Ирак. Они теперь все видят, что такое Ирак. И солдат перебросили из Ирака, они выгоняют их из собственных домов, разбивают прикладами двери, по телевизору все показывают, наручники на многих одевают и гонят куда-то в другой город. В Америку пришел Ирак. Зло, оно всегда возвращается. Одинаково, как и добро возвращается к человеку. Сказано, пущенный хлеб по водам возвращается к человеку. Зло – это как маятник, ты качнул в одну сторону, ударит и в другую. И сейчас американцы на себе могут испытать, что же это такое Ирак, что такое Афганистан, где они себя ведут очень и очень дерзко. Пожалуйста, еще два вопроса. Вот рука, я вижу, да-да. Погромче. Скажите, пожалуйста, а можно спросить, я на прошлом занятии не была, что вот означают слова о печати, что вы читали финансово ничего, и что не продавать, не покупать нельзя будет, кроме тех, кто имеет это начертание? Мы говорили о том, что это не письмена, садитесь, это именно начертание. А что такое начертание? Штрих-коды. Это начертание. Это же не буквы, именно начертания, черточки. Тонкие черточки, толстые черточки. Но это в наше время. Возможно, через какое-то время будет другое испытание для христиан. Ведь когда в начале революции 1917 года христиане говорили, что печать Антихриста – это звезда пятиконечная, они были правы. В наше время это штрих-коды. То есть Господь испытывает каждое поколение верующих, но вот последняя печать, не печати предтечи, а последняя печать Антихриста будет такой страшной, что святые отцы говорят, те, которые примут эту печать на свою руку и на свое чело, они даже не смогут перекреститься. Представляете, какой страшной будет последняя вот эта печать. Ведь Бог не сразу будет уничтожать мир. Отцы говорят, 40 дней будет дано для покаяния. 40 дней. Бог будет выжидать 40 дней, прежде чем войти в сферу нашей земной жизни и здесь совершить свои суды. 40 дней будет ждать. И многие не смогут покаяться. Ведь Бог боролся за Иуду, он не мог повеситься. Предание говорит, дерево наклонялось. Наклонялось, и он погиб только когда коленки подогнул свои. Вот еще вопрос. Хочешь? Да. У меня приятель уже мечтал выбрать карточку восключения. И оказалось, что это третья карточка, потому что там есть их штрих-код. У нас, наверное, у всех есть. Грех взять. Осуждать ее не надо. Нет, я ее не осуждаю, но мы грех несем, вот получить. Я скажу так. В Писании есть такой текст. Каждый поступает по удостоверению сердца своего. Если сердце обличает, то грех. Если сердце не обличает, это не грех. То есть, если человек считает, что это печать Антихриста, если, предположим, ваша подруга в это верит, и она это принимает, это страшный грех. Но если человек считает, что в этом нет ничего страшного, он в этом не видит печать Антихриста, то, естественно, Бог совсем иначе будет к нему относиться. Но при всем при этом, я повторяюсь, это еще репетиции перед теми самыми страшными антихристовыми печатями, которые будут делать людей невменяемыми. Люди будут такие фанатичны, как в советское время, это невменяемые, бегали, храм уничтожали. Одна женщина пришла ко мне на исповедь и говорит, я участвовала в разрушении храма, я потом сделала там клуб вместе с друзьями. Мы там танцевали все время. И я спрашиваю, а как же вы не задумывались? Она говорит, мы все были как вот в тумане. И говорит, у меня этот туман рассеялся только когда мне за 50 лет стало. Я стал задумываться. А все было как в тумане. То есть одержимость вот от этого знака пятиконечной коммунистической звезды, она страшная была одержимость. Это бесовский знак, кстати, пятиконечная звезда. И посмотрите, во всех древних книгах, правда, не надо в них смотреть, в оккультных книгах, там пятиконечная звезда – это символ осуществленной власти дьявола. И на американских погонах пятиконечная звезда, и на советских погонах пятиконечная звезда, и на российских остается пятиконечная звезда. Я ездил в Африку, в эти мусульманские страны, там тоже ходят с пятиконечными звездами. Полумесяц, а тут раз пятиконечная звезда. То есть дьявол везде уже проштамповался. Те, которые разбираются в этих оккультных знаках, они понимают уже, что мир почти весь захвачен силами зла. Поэтому нам надо проявлять терпение святых, исполнять заповеди Божии и иметь веру в Иисуса, веру в Божье милосердие, веру в то, что если даже мы согрешим, Бог простит нас, если мы принесем перед Ним покаяние. Помолимся, братья и сестры.